Эгер, новый хозяин котла, сразу взялся за дело. Забурлило хмельное светлое пиво, наполнило глубокий чан до самого края. «Утонуть можно, пожалуй», — задумчиво молвила, глянув в котел, жена Эгера, добытчица ран. Встряхнула сеть, всегда висевшую на плече, отправилась обходить моря, собирать захлебнувшихся рыбаков и воинов, упавших за борт в бою. И ведь напророчила. С той поры у людей не раз получалось, что пьяные сваливались в пивные котлы и тонули. Но у богов, конечно, подобного не бывало. Боги любили полакомиться брагой, однако же властвовать над собой ей не давали. Асы и асеньи весело собирались на пир. Лишь один злобный Локи, сын Лаувеи и великана Фарбаути, выглядел недовольным. И все озирался, ища к чему бы придраться. Хитрейший из асов жестоко завидовал Тору и его дружной семье и с горечью вспоминал собственное потомство, рожденное в Железном лесу. Змея Йормунганда, мрачную Хель и Фенрира Волка, связанного на острове Люнгви. Локи никогда их не любил, как не любил и тех сыновей, что родила ему верная Сигюн, Нари и Нарви, вечно дравшихся между собой, точно пара свирепых волчат. Тщеславный Локи не мог спокойно думать о том, что его дети никогда не станут своими на празднике у богов. Никогда не побратаются с младшими асами, улыбчивым Бальдром, широкоплечим Магни и молчаливым Видаром, хозяином толстого башмака. Переполнила черная зависть недоброе сердце Локи. Он громко сказал: «Жертвенная кровь солгала. Тебя, Эгер, зря выбрали хозяином пира. В твоих палатах темнее, чем на дне гнилого болота». Дом Эгера, как уже говорилось, стоял в морской глубине, и под вечер в нем, правду, сделалось сумрачно. Эгер не стал пререкаться со злоязычным. Кивнул проворным рабам, Эльдеру-повару и Фимагенгу-ловкому. Расторопные слуги тотчас внесли ясное золото, и так ярко блестело и переливалось сокровище моря, что в доме стало светлее, чем в самый солнечный день.